6А6. Отказались ли вы от своего сценарного выигрыша? Тюрьмы, больницы, самоубийства. 7Б1. Будете ли вы жить дольше, чем надеялись? 7Б5. Изменили ли вы свои последние слова? 7Г1. Изменили ли вы свою эпитафию? 8А1. Осознаете ли вы, как изменения вашего лица действуют на других? 8Б1. Знаете ли вы, какое состояние «я» главенствует в данный момент? 8Б3. Может ли ваш взрослый прямо разговаривать с вашими родителем и ребенком? 8В1. Можете ли вы возбуждаться сексуально без искусственного стимулирования? 8Г1. Сознаете ли вы, как на вас действуют запахи? 8Д1. Сумели ли вы сократить свое раннее и позднее зажигание так, чтобы они не пересекались? 8Е1. Вы счастливы или просто храбры? 9Б5. А. Изменилась ли причина, по которой вы обратились к терапевту? Б. Перестали ли вы делать то, что привыкли делать до поступления в больницу? 10А1. Исчезли ли ваши сценарные сигналы? 10А2. Свободны ли вы от галлюцинаций? 10Б1. Исчезли ли ваши физические симптомы? 10В1. Перестали ли вы кашлять, вздыхать и зевать без очевидных причин? 10В4. Используете ли вы глаголы вместо прилагательных и абстрактных существительных, когда говорите о людях? 10В8. Стал ли шире ваш набор метафор? 10В9. Стали ли короче ваши предложения? 10В10. Перестали ли вы оговариваться? 10Г1. Перестали ли вы улыбаться и смеяться, рассказывая о собственных ошибках? 11А1. Видится ли вам терапевт по-другому? 11Б1. Перестали ли вы играть с ним в игры? 11В1. Можете ли вы остановить игру до ее начала? 11Г1. Правда ли, что ваше состояние не просто улучшилось, а что вы выздоровели?